Поветрие. Часть первая. Богучаровский земский врач Сергей Андреевич Троицкий только что произвел горлосечение задыхавшейся от крупа девочки. Он накладывал швы на разрез раны. Фельдшерица Ольга Петровна с сухим желтоватым лицом в белом фартуке придерживала вставленную в трахею трубочку. Больная еще не проснулась от хлороформа. Она лежала неподвижно, изредка делая глубокие, свободные вдыхания. Только когда Ольга Петровна шевелила трубочку, ребенок начинал кашлять, и тогда из отверстия трубочки с дующим шумом вылетали брызги кровавой слизи, а Сергей Андреевич и Ольга Петровна отшатывались в стороны. Ольга Петровна зажмурила левый глаз, ощупала мизинцем щеку, на которой повисли две алых капельки, и сказала: «Чуть-чуть мне сейчас в глаз не попало». «Экая штука», — с шутливым пренебрежением ответил Сергей Андреевич. Ольга Петровна обиженно протянула: «Да, я вовсе не хочу ослепнуть». «С чего вам, Ольга Петровна, слепнуть? Мы с вами люди привычные, нас никакая зараза не смеет тронуть». Ольга Петровна, скрывая улыбку, отвернулась, чтобы достать баночку с йодоформом. Она дивилась, что такое стало с Сергеем Андреевичем. Всегда сумрачный и молчаливый, он сегодня все время шутил и болтал без умолку. Больная медленно раскрыла большие, отуманенные глаза. «Ну, Дунька, как дела?» — спросил Сергей Андреевич, наклонился и ласково потрепал ее по пухлой, загорелой щеке. Девочка вздохнула и, отвернув голову, молча закрыла глаза. Сиделка взяла ее на руки и понесла из операционной. Сергей Андреевич тщательно вымыл Сулимою лицо и руки, простился с Ольгой Петровной и пошел из больницы домой. Через дорогу, за канавою, засаженную лозинами, желтела зреющая рожь. Горизонт над рожью был свинцового цвета. Серые тучи сплошь покрывали небо. Но тучи эти не грозили дождем, и от них только чувствовалось уютнее и ближе к земле. С востока слабо дул прохладный, бодрящий ветер. Сергей Андреевич шел по дороге вдоль заросшей канавы, растирал ладонями цветки полыни и с счастливым, жизнерадостным чувством дышал навстречу ветру. Сегодня у Сергея Андреевича был большой праздник. Ему предстояло провести вечер с двумя гостями, каких он редко видел в своей глуши. Мысль об этих гостях рассеяла в Сергея Андреевича обычные его заботы и горести. Он чувствовал себя бодро, молодо и радостно. Один из гостей уже со вчерашнего вечера находился у Сергея Андреевича и теперь ожидал его дома. Гость этот был его старый университетский товарищ Киселев, знаменитый организатор артелей. О нем в последнее время много писали в газетах. С Нижегородской выставки, где он экспонировал изделия своих кустарей, Киселев по дороге заехал на сутки к Сергею Андреевичу и сегодня вечером уезжал. Сергей Андреевич проговорил с ним до поздней ночи, и все утро после амбулаторного приема он не мог наслушаться Киселева, не мог наговориться с ним. Глядя на этого человека, всю свою жизнь положившего на общее дело, Сергей Андреевич преисполнялся горделивою радостью за свое поколение, которое дало жизни таких деятелей. Другой гость, которого сегодня ждал Сергей Андреевич, была дочь соседнего помещика Наталья Александровна Чеканова. Сергей Андреевич не видел ее 4 года. В то время Наташа только что кончила в гимназии и готовилась к аттестату зрелости для поступления на медицинские курсы. Это была девушка сорвиголова, с бродившими в душе смутными широкими запросами, вся порыв, вся беспокойное искание. Осенью, против воли отца, она неожиданно уехала в Швейцарию и с тех пор как в воду канула. Дошли слухи, что через 2 года она переехала в Петербург. Отец надеялся, что без денег Наташа долго не выдержит и сама воротится домой, но, наконец, потерял надежду. Этой весною он написал ей в Петербург и приглашал приехать на лето в деревню. Наташа ответила, что очень занята и что навряд ли ей удастся скоро приехать. Тем не менее, в начале июля она совершенно неожиданно явилась домой, не успев даже предупредить о приезде. По пути со станции она заехала к Сергею Андреевичу. Когда он увидел Наташу, у него сжалось сердце от жалости. Видимо, за эти 4 года ей пришлось пережить немало. Она сильно похудела и побледнела, выглядела нервной. Но зато от нее так и повеяло на Сергея Андреевича бодростью, энергией и счастьем. Он с горячим интересом слушал торопливые, оживленные рассказы Наташи, наблюдал ее и думал. Она нашла дорогу и верит в жизнь. Наташа пробыла у него не более получаса, и Сергей Андреевич не успел поговорить с нею как следует. Вчера он известил ее о пребывании у него Киселева, и Наташа обещала приехать. Что-то стало из нее, с любопытством думал Сергей Андреевич, потирая руки. И он улыбался при мысли о сегодняшнем вечере и радовался случаю освежиться и встряхнуться, вздохнуть чистым воздухом того мира, где не личные заботы и печали томят людей. Сергей Андреевич подошел к стоявшему против церкви ветхому домику. Из-под обросшей мохом тесовой крыши, словно из-под лобья, смотрели на церковь 5 маленьких окон. Вокруг дома теснились старые березы. У церковной ограды сын Сергея Андреевича, гимназист Володя, играл в городки с деревенскими ребятами. Вдоль боковой стены тянулась широкая, потемневшая от дождей терраса с покосившимися столбиками и подгнившими перилами. На террасе блестел самовар. Дочь Сергея Андреевича Люба разливала чай. За столом сидели Киселев и сын богучаровского дичка, студент-технолог Даев.